Под дверью на другой стороне вы подразумеваете то место, которое я сейчас указываю на схеме. В спецификации она обозначена «дверь на северной стороне патио», так? Да, именно эту дверь я имел в виду. А где хотя бы приблизительно находился этот кофейный столик? Дункан сделал мелком ответку на схеме. Вы сказали, что взглянули на часы. Совершенно верно. И который был час? 3 часа утра. Вы включили свет, чтобы видеть время? Нет, не включал. Часы были со светящимися стрелками. Я мог видеть положение стрелок. Вы взглянули на часы до или после того, как заметили человека на патио? Как до, так и после. Я посмотрел на часы сразу же, как сел на кровати, а затем взглянул на них, когда вернулся в постель, после того, как обвиняемый пересек патио и скрылся через эту дверь. Что вы сделали затем? Я был весьма заинтригован. Надел халат, открыл дверь, оглядел коридор, никого не заметил, и затем, решив, раз я нахожусь в доме, где ко мне относятся враждебно, то лучше не совать нос в чужие дела. Я лег в кровать и продолжил прерванный сон. — Я считаю, если высокий суд позволит, — заметил Мейсон, — что следует вычеркнуть из ответа свидетеля утверждение, что он находится в доме, где к нему относятся враждебно. Этот вывод свидетеля, попытка повлиять на присяжных, не имеет никакого отношения к заданному свидетелю вопросу и, в дополнение ко всему прочему, является его домыслом. — Эту часть показаний свидетеля можно вычеркнуть, — согласился судья Маркхэм. Блейн обернулся к Перри Мейсону. — Вам еще не предложили подвергнуть свидетеля перекрестному допросу, мистер Мейсон? Возможно, вы еще захотите спросить у него, почему он решил возобновить прерванный сон? Судья Маркхэм нахмурился и сказал Блейну: «Призываю вас к порядку». «Да», — непринужденно ответил Мейсон. «Я спрошу его именно об этом». «Мистер Дункан, как так получилось, что вы смогли вернуться в кровать и даже заснуть после того, как вашим глазам представилась такая необычайная картина?» Дункан подался вперед, явно рассчитывая произвести впечатление. «Потому что устал», — был его ответ. «Я же слушал ваше разглагольствование целый вечер». Зал суда взорвался от смеха. Судебный пристав стукнул молоточком. Судья Маркхэм выждал, пока восстановится порядок, затем обратился к свидетелю. — Мистер Дункан, вы адвокат, вас не надо учить тому, как следует вести себя свидетелю. Вы должны воздерживаться от попыток вызвать смех или от того, чтобы сопровождать свои ответы комментариями, о которых вас не просят. Вам также не пристало переходить на личности, отвечая на вопросы защиты. Дункан смутился и мрачно согласился. — Да, Ваша честь. — Если высокий суд позволит, — заметил Мейсон, — я вполне готов удовольствоваться ответом в том виде, как его изложил свидетель. Я не прошу вычеркнуть какую-либо часть. Я бы хотел подвергнуть свидетеля перекрестному допросу на предмет его заявлений. — Очень хорошо, — ответил судья Маркхэм. — Можете задавать свидетелю вопросы по поводу его заявления столько, сколько сочтете нужным. Мейсон поднял своего места, пристально, почти в упор, глядя на Дункана. — Итак, вы настолько устали от моих речей, что оказались в состоянии лечь и заснуть, так я вас понял? — Именно так. — Вы беседовали с своим клиентом еще час или около того, когда вы оба покинули совещание? — Да. — Мои разглагольствования не утомили вас до такой степени, чтобы отказаться от обсуждения некоторых аспектов дальнейшей стратегии с своим клиентом? — Да, я действительно разговаривал с ним. — И легли спать около 11 часов. — Да. — Однако после 4 часов сна усыпляющий эффект моих речей был еще настолько велик, что устрашающее видение мужчины в ночной рубашке и с ножом в руке, выискивающего жертву в лунном свете, не сказалось на вашем желании спать так. Я проснулся, затем осмотрел коридор, — возразил Дункан. Мейсон не отступал. И опять отправились спать. Опять отправился спать. Спустя несколько минут. Да, спустя несколько минут. И вы показали под присягой, что смогли уснуть только из-за изнуряющего эффекта моих разглагольствований. Вам известно, что я имел в виду. Единственное, что я понял из того, что вы имеете в виду, мистер Дункан, — это то, что ничего не понял. И присяжные, как мне кажется, тоже. Теперь перед лицом суда давайте будем откровенными. Во время нашего совещания говорил всего несколько минут, в отличие от вас, разве не так? Я не засекал время. По большей части мои разглагольствования заключались в единственном слове «нет». Согласны с этим? Не думаю, что следует вдаваться в подобные детали, но раз вы заявили, что мои речи настолько вымотали вас, что вам не составило никакого труда вернуться в кровать и заснуть, выходит, что вы исказили факты, или я ошибаюсь? Я отправился спать, и это все. Именно так, мистер Дункан. И подлинная причина, что вы отправились досыпать, это то, что вы не видели ничего, вызывающего тревогу. Любой человек, разгуливающий по ночам с разделочным ножом в руках, у меня лично всегда вызывает тревогу, — огрызнулся Дункан. — Не знаю, как у вас. — И у меня тоже, — ответил Мейсон. — И если бы вы действительно увидели разделочный нож в руке этой персоны, которая на ваших глазах разгуливала в 3 часа утра 14 числа по патио, вы бы достаточно испугались, чтобы известить полицию или поднять на ноги весь дом. — Не понимаю вашего вопроса. Я увидел человека, увидел нож и снова отправился спать. — Тогда задам вопрос по-другому, — предложил Мейсон. — Разве это не факт, что вы отчетливо не видели, что в руке у него был именно нож? — Нет, нож я разглядел. — Причем тот самый разделочный? — спросил Мейсон, делая жест в сторону покрытого пятнами крови ножа, который был представлен в качестве вещественного доказательства. — Именно тот самый. — ответил резко Дункан. Мейсон ничего не сказал, но стоял, взирая на него с улыбкой. Дункан поежился и добавил, — во всяком случае, весьма на него похожий. Мейсон шагнул обратно к столу адвокатов, открыл свой портфель, вытащил какой-то сверток в коричневой бумаге, развернул и извлек разделочный нож с роговой ручкой. — Я вручаю вам этот разделочный нож, — предложил он свидетелю, — и спрашиваю. Не тот ли это нож, который был в руке человека, увиденного вами, когда он пересекал патио? Дункан свирепо ответил. — Нет, это не тот. — Как вы узнали, что это не тот? — спросил Мейсон. — Ну, — ответил Дункан, — думаю, что не тот. — Другими словами, вы хотите дать понять суду и присяжным, что не могли разглядеть тот нож достаточно отчетливо, чтобы опознать его? — Чтобы с уверенностью опознать — нет, но чтобы получить... Общее представление — да. — И вы уверены, что этот в моих руках не тот самый разделочный нож? — Думаю, это не он. — А вы уверены, что тот другой нож был тем самым, который вы видели? — Ну, конечно, трудно сказать с полной определенностью, ведь я видел вас с расстояния. — Тогда вы не можете с уверенностью утверждать, что нож, который представлен в качестве вещественного доказательства, номер 2... — был тем самым ножом, который вы видели. — Нет, — ответил Дункан, — не могу. — Так я и думал, — заметил Мейсон. — Я собираюсь просить суд приобщить к делу этот второй нож как вещественное доказательство защиты, обозначив как экспонат А. — Я возражаю, — воскликнул Бергер. — Этот нож, ваша честь, никоим образом не может быть приобщен к делу. Это просто трюк, с помощью которого представитель защиты пытается запутать следы. Я могу доказать, что защитник достал этот нож уже после убийства через скобяную торговлю. Мейсон был готов уж сцепиться с ним, но его опередил судья Маркхэм. Протест не принимается, господин окружной прокурор. Не сомневаюсь, вы можете доказать, где приобретен этот нож. Этот свидетель показал, что человек, которого он увидел в патио, нес нож, который, по его мнению, был тем, что представлен как вещественное доказательство, номер 2, или очень напоминал его. Вполне законно подвергнуть свидетеля перекрестному допросу, предъявив ему еще один нож и задав те самые вопросы, которые и задал ему представитель защиты. Когда их задавали, никаких запретов со стороны обвинения не было. Защитник сейчас только просит, чтобы нож, который он предъявил для идентификации, фигурировал в деле и использовался для сравнения, когда речь пойдет о ноже, которым было совершено убийство. Это по существу. Суд принимает этот нож для идентификации как вещественное доказательство, обозначив его экспонат А.